Глава 10. Анна умерла сегодня утром на заре. Она продержалась 5 дней. Но уже на второй я видела, как сестры и служительницы с сочувствием посматривают на меня. Они знали, а я не верила. Не хотела видеть и тем более готовиться. Она умерла, когда я заснула, обхватив ее руку. А когда проснулась спустя 8 часов, сестры уже унесли ее тело, намереваясь завернуть сначала в белую материю, а поверх в алую мантию, принадлежащую Анне. Еще предстоят 3 дня молитв, чтобы богиня приняла ее к себе сразу, даря сестре новую, лучшую жизнь, чтобы она не ожидала, как многие, где-то между мирами. Но моя голова гудит, а коридоры накреняются, когда я пытаюсь подумать о своих обязанностях. Моя сестра, о которой я должна была позаботиться. Она даже не дожила до окончания своего обучения. Сестры меня не трогают, но я физически чувствую, как некоторые ходят за мной, рвутся вперед, желая как-то утешить. Ирина знает меня лучше всех и не подпускает их близко. Она знает, что я бываю на грани, когда злость может захлестнуть меня с головой. Но она никогда не видела, как меня накрывает горе. Хотя до этого дня я и сама не знала себя в этом состоянии, пока зрение вдруг не стало четким, а воздух пронзительно морозным при первых мыслях о мести. После заката, когда все думают, что я сплю, я собираю вещи. С трудом осознаю, куда иду и что делаю, но тело двигается само, прекрасно зная расположение коридоров. До Ашора, столица Сирата, 4 дня верхом, если гнать лошадь. И я прикидываю, в каких деревнях по дороге смогу сменить коня. У нас в оружейной почти нет брони, поэтому я надеваю обтягивающие плотные штаны, черную рубашку и свой темно-красный кафтан с черной отделкой. Если уж встречать смерть, то почему бы не надеть лучшее? Из оружия я выбираю 2 длинных кинжала, которые вешаю на бедра, и любимый меч средней длины. Утепленную алую мантию я с отвращением стискиваю пальцами. Я бы предпочла что-то черное, но во всем храме мантии только алые. Ирина преграждает дорогу моему коню. «Собираешься меня остановить?» Ирина перехватывает меня буквально за 50 метров до выхода с территории храма. Дальше лес, поля, Ашор и мой кинжал в шее светловолосого принца Сирата, которого когда-то любила моя сестра. Агата, ты же знаешь, что мы не убиваем людей по собственному желанию. Раньше и люди не смели поднимать руку на Мару. Все бывает в первый раз. Анна сказала, что он принц, Агата. Ирина кутается в свою мантию. Снег хрустит под ее сапогами. Короли и принцы умирают от меча и истекают кровью, так же, как и любой другой человек. Как и Мары. Наставница грустно качает головой, и я понимаю, что силой в храме она запирать меня не станет, но все равно пытается переубедить. Кто-то впервые посмел поднять на нас руку. Ты уверена, Ирина, что в следующий раз жертвой стану не я? Или ты? А может, какая-нибудь следующая 10-летняя Мара? Ирина не отвечает, поджав губы. В последние годы это и вправду стало заметной проблемой. Мы делаем свою работу тихо и быстро, избавляя Аракин и Сират от нечисти раньше, чем они успевают кому-то навредить. И люди начинают думать, что вовсе нет никакой нечисти, и что Мары не нужны. Подношений все меньше. Люди не желают делиться своим добром, потому что страх больше их не караулит в тени деревьев, не подстерегает в глади водоемов. Люди с трепетом передают легенды о знаменитых Марах, вроде Сильвии, убившей 2 бесов, или Ольги, что умерла, защищая деревню в Сирате от призраков, чье количество выросло из-за голодной зимы. Но на нас смотрят, как на бледную тень былого величия. Тебе не выстоять, не подобраться к принцу, не преодолеть всю их охрану. Я знаю, поэтому и еду одна. Агата! Впервые я слышу мольбу в голосе Ирины. Ведь она мне словно мать, и мне так жаль ее расстраивать. На мгновение я начинаю колебаться, не желая причинять ей боль, но следом вспоминаю об Анне. Где же она была, наша богиня, все эти дни? Может, я приеду в столицу и узнаю, что она уже наказала принца, убив его и сейчас терзает душу предателя. Он попытался обесчестить ее, а потом еще и ударил ножом. Я смягчаюсь, зная, что Ирина ни в чем не виновата. Это было последнее, что я обещала Анне, и я не нарушу своего слова. Передай остальным сестрам, что я люблю их и сделала бы то же самое для любой из них. Дернув поводья, я огибаю наставницу. Ирина не пытается больше мне мешать. Она не двигается и не оборачивается, когда я пускаю коня галопом. До Ашора я добираюсь к концу пятого дня. В середине пути меня задержала метель. И я, не желая ни травмировать лошадь, ни замерзнуть до смерти сама, полдня пережидала непогоду в одной из маленьких деревушек. И этот день поведал мне, что слухи об убийстве одной из мар уже распространились. Вероятно, не все служительницы держат язык за зубами, посещая ближайшие деревни, чтобы пополнить запасы продуктов. В предыдущей деревне я украла черный плащ, а свою алую мантию убрала в одну из сидельных сумок. Поэтому люди не обращали на меня внимания, когда я сидела в тавернах, бездумно забивая желудок едой, зная, что мне нужны силы. Селяне, не осознавая, что я все слышала, говорили и говорили о смерти моей сестры, даже не стараясь понижать голос до шепота. Столица Сирата встречает меня сумерками и зажженными факелами, которые освещают жителям вечерний путь. Ориентируясь на возвышающиеся шпили дворца, я скачу туда так быстро, что не обращаю ни малейшего внимания ни на вид города, ни на то, сколько тут садов, украшены ли чем-нибудь дома, много ли магазинчиков работают до столь позднего часа. Я запоминаю только стук копыт своего коня по мощенному камню мосту через широкую реку, которая делит город на северную и южную части. Выбравшись на главную площадь перед дворцом, я впервые замедляюсь, поднимая взгляд на мрачное здание, облицованное серым мрамором. Сейчас в темноте оно кажется темным, почти черным, и только оранжевые огни в высоких окнах придают ему немного жизни. Дворец высокий, острыми шпилями тянется к небу. А перед входом уже выстраивается отряд из 10 охранников. Дворец закрыт. Его Величество больше не принимает. Открытая аудиенция через несколько дней. Приходите в начале следующей недели. Я спешиваюсь, не доехав до них 15 метров. Не обращая внимания на предупреждение, снимаю седельную сумку с коня, а потом не сильно бью его по крупу, чтобы животное отошло в безопасное место. На площади почти нет случайных прохожих. А те, что остались, отходят подальше, чувствуя странное напряжение, но не уходят совсем, а толпой собираются у противоположного края. Ты не слышала? Капитан с некоторым недоумением следит за моими движениями. Дворец закрыт! Я распускаю завязки на черном плаще и сбрасываю его на землю. После достаю другую одежду и ногой пинаю сумку подальше. Если ты не уйдешь, нам придется... Капитан растерянно замолкает, когда я одним движением набрасываю себе на плечи алую мантию Мары. Эта накидка непростая. Я взяла парадную. С вышитыми серебряными нитями, отличительными знаками богини, на плечах и почти на всей спине. Я вытаскиваю из-за воротника черные волосы, чтобы у них не осталось ни единого сомнения, кто к ним пришел. Мара! Одно это слово, как вздох, катится по толпе за моей спиной и среди солдат передо мной. Я медленно вытаскиваю меч и один кинжал. Принц убил мою сестру! Я говорю так, чтобы слышало как можно больше людей, чтобы они знали, кого будут защищать. Может быть, ваш принц пытался изнасиловать одну из мар. А когда она стала сопротивляться, он ее убил. Убирайтесь с моей дороги! Капитан и солдаты каменеют и не знают, как поступить. Возмущение толпы все растет позади меня. Из дворца быстрым маршем выходят еще 20 солдат и новым рядом встают позади первой линии стражников. Отдайте мне принца! Я кричу в окна второго этажа, туда, где горит свет. Я начинаю расхаживать взад-вперед, как хищник перед добычей, которой удалось ускользнуть в нору. Тот, кто посмел тронуть мою сестру, должен заплатить. Ты не можешь войти. А его высочество не выйдет. Уходи, Мара. Капитан вновь расправляет плечи, чувствуя себя увереннее, благодаря численному превосходству. Я уже поняла, что выстоять против этой толпы в одиночку у меня мало шансов. Но, крутанув меч в руке, решаю, что если они не отступят, я хотя бы заберу с собой так много, как смогу. Уходить я не собираюсь. Стражники вытаскивают мечи, а я отбрасываю края мантии назад, открывая руки и плечи для большей маневренности. Сзади раздается крик. Вначале один, потом второй, более испуганный. А затем вся толпа идет волнами, и даже в свете факелов я замечаю, как капитан бледнеет, глядя куда-то мне за спину. Когда я оборачиваюсь, через толпу, словно сквозь воду в ярко-алых плащах, идут мои сестры, Мары. Все, кто остался, все пятеро. Во главе с самой старшей, Кирой, и моей наставницей Ириной. Я ошеломленно смотрю на них, опуская лезвие меча вниз, когда они встают рядом и позади меня. На них тоже парадные одежды, лучшие, что у нас есть. И у каждой сбоку висит по мечу. Они пришли поддержать мое решение. В блеске их глаз и тенях на лицах я вижу, что не разглядела до отъезда. Злость на свою судьбу и желание отомстить.